Саакадзе почему-то больше всего поразили тонкие пальцы. Он вдруг внутренне содрогнулся, инстинктивно почувствовав, что наследнику Картли грозит смертельная опасность от него, Георгия Саакадзе, и в порыве жалости, поспешно опустившись на колени, с нежностью поцеловал красивую руку Луарсаба. «Не огорчайся, прекрасный царевич, немало красавиц будут радоваться твоей страсти, но если захочешь других утех, то верный Саакадзе сумеет достать их даже из сердца гор». «Смотри, Георгий!» Луарсаб уже овладел собою и, весело тряхнув головою, спешил загладить откровенное огорчение. «Я принимаю щедрое обещание». Внезапно дверь книгохранилища распахнулась, и Шадиман обжег насмешливым взглядом поднимающегося Саакадзе. «Мой царевич, не просил ли у тебя, Азнаур, новые шарвари? Слишком скоро изнашиваются. Перед шахом склоняйся, перед царем склоняйся, перед наследником престола склоняйся. Да, трудно продвигаться к высокорожденным». «Ты ошибаешься, князь. На рост Саакадзе нелегко найти подходящие шарвари, а просил я у наследника разрешения, подобно некоторым высокорожденным, привести ему ночью красавицу. Это не совсем почетное занятие для воина, но зато может придвинуть к аристократам». Пораженные дерзостью Луарсаб и Шадиман с изумлением смотрели на Азнаура. Первым опомнился, гневно сверкая глазами, Луарсаб. «Я разрешаю. Но знай, если твоя красавица окажется хуже красавиц, приводимых аристократами, то я сочту тебя дерзким лгуном». «Сказанному царевичем прибавить нечего, но помни, что выходит красиво у аристократов, получается отвратительно у плебеев. Пойдем, мой царевич, в покоях царицы собралась молодежь, а дерзкий Азнаур пусть на свободе подумает о случившемся». Золотые бабочки торопливо кружились над изгибами черного дерева книжных ниш. Медленно передвигались глубокие тени. Тяжело падал отдаленный звон храмов. Саакадзе очнулся. «Да, с Луарсабом шутить опасно, а Шадимана надо больше всех ненавидеть, но необдуманно выброшенные слова необходимо выполнить». Георгий стремительно направился к Баака и к вечеру, получив разрешение царя до большой охоты самому наблюдать за постройкой замка, ускакал в Носте. В княжеских замках снимались со стен фамильные мечи, чистились доспехи, расшивалась узорами праздничная одежда. Большая охота ознаменовала победу не только над хищниками, но и над встревоженными сердцами молодежи. Каждый год съезжались княжеские семьи в Тбилиси. 14 дней трубили охотничьи рога. Игрища, состязания, турниры заканчивались пиршеством масляной недели и раздачей царем милостей, наделов, пожалованием азнаурством, княжеским достоинством и прощением преступников, дабы царская семья говела с легким сердцем. Сейчас большая охота отодвинула все государственные интересы Картли. Феодалы думали только об одном — как бы покичиться перед царем и друг перед другом своим могуществом и устрашить противную партию, выгодно засватать красивых и некрасивых дочерей и блеснуть отважными сыновьями. А главное — прощупать, кто в данный момент выгоден для того или иного союза, с кем укрепить дружбу, а с кем не лишне порвать, кого подбить на ссору с личным врагом, кого подкупить и кого удержать от междоусобицы. Гремели трубы, ржали кони, соколы нетерпеливо хлопали крыльями на руках охотников. Только двое в этой большой охоте совсем не были захвачены праздничным настроением Метехского замка. Азнаур Георгий Саакадзе и князь Шадиман Бараташвили уже настороженно, неотступно следили друг за другом. Азнауры готовились. Датой и Ростом по требованию Саакадзе спешно выехали в Носте. Дружина барсов разбрелась по домам. Только Георгия и Димитрия вдруг обуяла жажда путешествовать по азнаурским имениям. Раньше всего Георгий и Димитрий поехали к Квлевидзе, Асламазу и Гуния. Изумленно слушали Саакадзе обрадованные азнауры и, сразу оценив победу Саакадзе, поклялись в верности союзу азнауров и, в свою очередь, разъехались по Средней Картли вербовать подходящих азнауров. Желание царя создать азнаурское войско всколыхнуло надежды азнауров, страдающих отсутствием земель и скота. Обещанные царем льготы и помощь служили большой приманкой. И неожиданно, за месяц до большой охоты, Носте наполнилась тысячью дружинников под предводительством 20 азнауров. Базарная площадь удивляла необычайными джигитовками, состязаниями на копьях, боевыми построениями. Дом Саакадзе пылал жаркими спорами. Выбирали полководца азнауров. Скрывая сокровенную цель, Саакадзе сильными словами обрисовал значение и выгодность союза. «О, князьям уже недолго держать под ярмом народ. Бурно шумит кура в дни весеннего разлива, но еще яростней забурлят азнауры, прорывая все преграждающее им путь к свободным дням. Только азнауры могут вырвать Грузию из алчных рук князей. И тогда зажужжат деревянные станки, золотой волной польется шелк, и шерсть превратится в цветные узоры. На могучую высоту поднимут азнауры возрожденную Картли, и она выйдет с новым мечом и новым щитом на поединок с двуглавой змеей по двум дорогам, подбирающейся к Грузии». Затаив дыхание, азнауры восторженно слушали молодого Саакадзе. Перед ними открылись широкие горизонты. Впервые они почувствовали грозную силу в своем объединении. И когда приступили к выборам полководца азнауров, то общий крик Георгий Саакадзе вырвался единым порывом. Азнауры, тут же поклявшись хранить в тайне союз, вручили Саакадзе серебряное копье и щит, покрытые пятнистой шкурой барса. Саакадзе острым взглядом окинул собравшихся, скользнул по возбужденным сияющим лицам Квлевидзе, Асламаза и Гуния. Он вспомнил, как еще недавно они учили его быть азнауром, и поймал себя на мысли, что сейчас он не только не испытывает былой ненависти, но даже почти благодарен за правильные указания. И почему-то промелькнула площадь около церкви, возбужденные голоса амкаров-оружейников, выбирающих уста баши. Все прошлое показалось Георгию таким незначительным в сравнении с настоящим и будущим. И сознание собственной власти наполнило Саакадзе чистолюбивой гордостью. Черными крыльями сошлись брови, откинулись широкие плечи, торжественная суровость легла на лицо. Глава 29. Снова подъем к Метехе кишел вереницей разукрашенных ороб, шумными всадниками, толпами слуг и телохранителей. Первыми по обыкновению в замок примчались Нино Магаладзе и Астан с Ревазом. Князья Магаладзе были заняты междоусобной войной с Павнели. Приехали Джавахишвили, светлейшие Баграт, Симон, Амилахвари. Шадиман угадал. Луарсаб был потрясен красотой Гульшари, которая не оставалась равнодушной к вниманию красивого наследника. Но ни одного Луарсаба, а всех князей взволновала красавица. Даже светлейший Александр Одишский, недавно отвергнутый Русудан Эристави, совсем потерял голову. Молодежь с упоением распевала хвалебное посвящение. Андукапар насмешливо улыбался. Надменная Гульшари не снизойдет до тайны любви, а для другого случая меч Андукапара хорошо отточен. Последними приехали ксанские и арагвские эристави. Но Русудан опять не было. Царь пришел в уныние и уже с отвращением думал о предстоящей охоте. Едва сдерживая досаду, он с нарочитой небрежностью спросил у ксанского эристави о причине упорного отсутствия Русудан. Шалва холодно посоветовал узнать об этом у цариц. Царь ужаснулся. Неужели Мариам намекнула Русудан о своей ревности? Да-да, как он не догадался раньше. Всегда неприятности подлые Магаладзе приносят. Да-да, и к Баака я ради Шадимана, любимца царицы, несправедлив. Как странно случилось, никогда не доверял Шадиману. Вдруг он первым в Метехе стал. Шадиман сразу заметил холодность царя к Мариам и к нему. Чья хитрость? А главное, теперь особенно необходимо царское расположение. Георгий X перед охотой собрал совет князей и настаивал силой или добром прекратить междоусобие князей Магаладзе и Павнели. Из-за чего подрались? Из-за свиньи, осмелившиеся без пошлины пройтись по винограднику. Князья, улыбаясь, вежливо ответили: «Прекратить силой нельзя, а добром не поможет». Только Андукапар, Баграт и Шадиман, из личных соображений, угождая царю, обещали к концу охоты прекратить войну. Несмотря на мрачное настроение царя, охота в китехских лесах была особенно шумной. Луарсап, окруженный свитой сверстников из светлейших, возбужденных присутствием красавиц, щеголял ловкостью и неустрашимостью. Он распутывал сложные петли лисиц и следы раздвоенных копыт кабанов. Пожилые князья, не менее воспламененные, не уступали юнцам, поэтому звери никогда еще не подвергались такой большой опасности. Оглушенные ревом труп, ударами в медные диски, свистом стрел, звери в ужасе неслись через кусты, овраги, бугры, всюду натыкаясь на скачущих и гикающих охотников. Охота не уменьшила мрачности царя. Только сообщение, что Магаладзе и Павнели под угрозами трех князей положили сабли в ножны, торжественно разделив пополам провинившуюся свинью, вызвало радость. Одно междоусобие, — думал царь, — рождает другое. Уже дурак Рывас, по настоянию Астан, стал снаряжать дружины на помощь тестю, и у Павнели немало родных. Вот начальник замка намекал о желании помочь племяннику. За ним другие князья потянутся, а кизилбаши только и ждут случая кинуться на ослабевшего царя. Царь, повеселев, любезно спросил, не имеют ли князья просьбы к нему. «Наш царь», — степенно начал Баграт, — «три князя, светлейший Баграт, Картлосский, Андукапар, Амилахвари, и Шадиман, Бараташвили, имеют общую просьбу, которая принесет большую пользу Картли. Мы просим незаселенную местность Акджакала, место пастбища царских верблюдов. Мы поставим сильные укрепления для охраны картлийских границ». Георгий X обомлел. Акджакала, граница с Ираном, окруженная сочными пастбищами и обширными землями. Значит, три хитрейших князя хотят распоряжаться границей? Боюсь, такое не понравится другим князьям. Кому, царь? Эристави? Их владения на другой стороне Картли лежат. Мухран-Батони? Цицешвили? Еще дальше. А если найдутся завистники, то три могущественные фамилии сумеют дать надлежащий отпор. Андукапар улыбнулся. «Передать охрану границ вернейшим князьям — выгодное дело», — мягко сказал Шадиман. «Воздвигнутые нами каменные башни будут угрозой дерзким соседям. И твоим стадам не вредно находиться под надежной охраной. Кочевники постоянно неприятности доставляют. Большое войско всегда держим наготове. Пусть завистники попробуют вмешиваться в наши дела. Без Акджакала не обойдемся, слишком близко нашей земли. Не следует отказывать нам в таком пустяке», — мрачно закончил Андукапар. Георгий X оценил угрозу, но как поступить? Подвергнуть Картли интригам, междоусобиям? Откуда царь знает, кто с ним, кто против? Старая лиса Баграт давно к трону подбирается. Может, нарочно ссоры ищет? Значит, лишить народ пастбища? Но разве в таких случаях думают о народе? Его сколько ни урезывай, молчит, а князья сразу за оружие хватаются. Опять скрипит Баграт. Да-да, турки, кто будет защищать, если три могущественных князя к замку уйдут, а за ними другие последуют? Придется уступить, придется временно зависеть от разбойников. Может, правда, Азнауры сумеют защитить царя от своевольства князей? Так уверял Саакадзе. Три князя вышли из покоев царя ликующими. Наконец, судьба Картли в их руках, а владея границей, нетрудно склонить царя к союзу с Турцией. Быстро мелькали золотые дастарханы с душистыми сладостями. Звенела дайра, весело стучали косточки нарт, и нежный голос Зугзы приглушал тихий смех. Луарсабу с некоторых пор стало нравиться женское общество, и по вечерам Мариам собирала в малых покоях красавиц княжеских замков. Княгини увлекались нарядами и пересудами, а молодежь по обыкновению веселилась, устроившись на угловой тахте. Луарсаб не особенно скромно выражал красавицам свое внимание. Восторженный взрыв смеха сопровождал отважные похождения наследника. На вольности мальчика красавицы снисходительно смеялись. Такой тон усвоили все, и молодежь шумно веселилась. В дверях остановился Шадиман. Он, как воспитатель наследника, пользовался правом без приглашения посещать покои царицы. Шадиман опустился у ног Джавахишвили. Польщенная княгиня на мгновение забыла строгость и, улыбаясь, преподнесла интересному князю вазу с жареным миндалем. Зугза, раскачивая бедрами, еле касаясь пола, кружилась на цветных разводах ковра. Приоткрыв дверь, телохранитель, откашливаясь и низко кланяясь, повернулся к Луарсабу. Поймав устремленный на него взгляд, он поспешно доложил о настойчивой просьбе Азнаура Георгия Саакадзе принять его. Луарсаб, нахмурившись, переглянулся с Шадиманом. Зугза, слабо вскрикнув, упала на ковер. Наследник приказал явиться Азнауру завтра. Телохранитель, прошедший в замке науку догадливости, согнул спину. «Высокий царевич, я убеждал упрямого Азнаура пожаловать завтра. Не желает. Настаивает сейчас принять от него обещанное». «Обещанное?» Вдруг Луарсаб громко расхохотался. «Шадиман, помнишь?» Шадиман, сообщнически подмигнув, посоветовал приказать дерзкому Азнауру доставить обещанное сюда. Еле сдерживая смех, Луарсаб велел ввести Саакадзе. Заинтересованные княжны умоляли посвятить их в тайну. Веселость Луарсаба увеличивалась. «Ведь не посмеет дерзкий войти сюда с женщиной. Острота положения все больше распаляла Луарсаба, и он уговаривал Гульшари за поцелуй купить тайну. Гульшари ответила в тон. Она, конечно, воспользовалась бы случаем прикоснуться к бархатным губам наследника, но опасается острых зубов Нестан, способный за такое удовольствие лишить ее необходимого украшения — носа. Встреченный взрывом смеха, Саакадзе невозмутимо поправил на левой руке свернувшегося в клубок зверька, склонился перед царицей, затем поклонился всем присутствующим и застыл перед царевичем. Луарсаб, слегка растерявшись, спросил, чем вызвана настойчивость Азнаура. «Мой царевич, по некоторым причинам я раньше не мог выполнить твое приказание. А теперь пришел в присутствии царицы и княгинь сообщить о выполнении?» — холодно оборвал Луарсаб. «Да, царевич». Царствование Тамар. Шотар Уставели сложил у ног царицы витязя в тигровой шкуре. Я не певец. Я только охотник. Но каждый поступает по своим склонностям. И потому прошу принять от меня прекрасную Дарджан. Шадиман метнул бешеный взор на Саакадзе. Но Георгий, словно не заметив, быстро сдернул покрывало, опустился на колени и преподнес ошеломленному Луарсабу подушку, на которой потягивалась выхоленная маленькая пантера. Княжны с визгом разбежались. «Прими, царевич, красавицу от преданного тебе воина. Силен в воинской науке львов сражал я, как котят». Из поэмы Шатару Ставели «Витязь в тигровой шкуре». Луарсаб, покраснев, гладил изящно изгибающуюся хищницу. «Дорогой Георгий, твой подарок послужил наследнику уроком требовать от каждого по его характеру». Шадиман еле владел собой, его пальцы невольно тянулись к поясу, где обыкновенно висела шашка. Княгини растерянно переглядывались, опасливо придерживая шелковые юбки. Саакадзе внимательно посмотрел на Луарсаба. «Разреши, мой царевич, удалиться?» «Не разрешу. Останься при мне на неделю празднества. Надеюсь, княжны, столь благосклонные к рыцарям, не поскупятся на внимание». Луарсаб вдруг расхохотался. Пантера, спрыгнув с тахты, плавно расхаживала, обнюхивая платье визжавших и мечущихся княжон. Зугза на коленях умоляла Луарсаба поручить ей пантеру, и, схватив хищницу, покрыла ее страстными поцелуями. Наследник взглянул на Зугзу и быстро перевел взгляд на смутившегося Саакадзе. «Кажется, я знаю, почему однажды плакала Зугза». Сузив глаза, сказал Луарсаб, и, взяв пантеру, стал бегать за визжавшими княжнами. Напрасно царица пыталась остановить расшалившегося Луарсаба. И, вероятно, шутки кончились бы обмороками, если бы вошедший князь Чиджавадзе не передал приглашение царя пожаловать к трапезе. Княжны радостно бросились в свои покои поправлять платье. «Отдай, мой сын, пантеру Зугзе, а тебя, Георгий, за доставленное наследнику удовольствие, жалую рыцарем моего двора на праздничную неделю». Двухдневный пир сменился рыцарским турниром, на котором победитель на год венчался званием «Непобедимый» и жаловался золоченым рогом для вина. Накануне Баака рассказал Саакадзе и Дато о домогательстве трех князей и вынужденном согласии царя отдать Акджа-Калу. Саакадзе безошибочно угадал хитрый план князей. Неужели трем хищникам отдать судьбу Картли? Но как не видит царь опасности для себя? Ведь светлейший шакал Баграт имеет право на престол. Уж не подготовляется ли новая измена? Тогда первый удар падет на союз Азнауров и народ. Саакадзе вышел на конюшенный двор и громко, чтобы слышала придворная челядь, велел Эрасте седлать коня. Папуна, придется сегодня же вернуться в Носте для проверки действий нового гзири. И Георгий поспешил в помещение Арчила. Обдумывая каждое слово, стал писать тайное послание шаху Аббасу. Великий шах-ин-шах, могущественный повелитель Ирана, сын солнца и луны, шах Аббас, дозволь донести до твоего царственного уха о коварных против тебя планах светлейшего Баграта Картлосского и князей Андукапара Амилахвари и Шадимана Бараташвили. Псы вынудили нашего доброго царя отдать им Сахасо Акджакалу. Думаю, по тайному соглашению с Азиз-пашою, хитрейшим ставленником Стамбула. Он уже несколько раз тайно переступал границу Картли. Думаю, великий шах-ин-шах, князья стараются оградить Картли от Ирана. Акджакала, укрепленная для удобства нашего врага, а не в целях охраны царского пастбища, представит угрозу лишить Картли покровительства могущественного шах-ин-шаха. Преклоняю перед великим из великих непобедимым шахом Аббасом голову и клянусь в верности. Раб Георгий Саакадзе, Хроникон 296. Передавая послание, Саакадзе предостерег. Папуна, день и ночь скачи в Исфаган, падет один конь, бери другого. Послание передай только шаху Аббасу, этому коварному персу, да наскочить ему к шайтану на шампур. Если в дороге поймают послание, проглоти и скажи, поехал искать свободных глехи для ускорения ностевских построек. Папуна взял послание, завернул в платок и глубоко заложил в чуху. Хорошо, дорогой, скажу. Это лаваш, скажу. И попрошу положить сверху сыр, а вино Папуна всегда имеет при себе и уложит даже 10 непрошенных друзей. Тбилисская Аспарези заново посыпана свежим красным песком. Вокруг царской площадки, выкрашенной в ярко-синюю краску, амфитеатр переполнился зрителями. Около царя на покрытых коврами скамьях разместились князья с многочисленными семьями и высшее духовенство. За ними в первых рядах почетные тбилисцы, мелики, кетхуды, устабаши всех амкарств. Позади них тесно сидели купцы большие и малые, иноземные купцы, и нацвали. И, наконец, в последних рядах почти друг на друге сидели амкары и мокалаки. Остальные горожане, простой народ, точно виноградные лозы свешивались с ограды Аспарези. Царскую площадку охраняла метехская стража. Позади царских кресел Баака плотной стеной расставил телохранителей. Пантера, устроившись на коленях Луарсаба, с любопытством оглядывалась и, мурлыкая, шарила за вырезом куладжи Луарсаба в поисках любимых лакомств. Около царя стоял начальник замка с жезлом, рядом с ним Баака. По четырем дорогам на Аспарезе стекались витязи в доспехах и кольчугах. Турнир начался пышным выездом князей и оруженосцев. Начальник замка объявил имена состязающихся и порядок состязания. После джигитовки Андукапара, вызвавшего неистовый восторг ловкими прыжками через мчавшегося ураганом коня, Бака передал царю просьбу 20 азнауров со своими дружинами представить военную игру под предводительством азнаура Саакадзе. Царь быстро обменялся взглядом с Херхеулидзе и подал знак. Первым через восточный въезд выехал Саакадзе, закованный в рыцарские доспехи, с тяжелым щитом, украшенным серебряным барсом, и мечом, отливающим стальной синевой. Под ним шакский конь, сверкая налитыми гневом глазами, нервно раздувал ноздри. За грозным всадником горцевали 200 дружинников в легких кольчугах, в малиновых одеждах, обшитых серебряными галунами, и в черных цаги с кистями. Саакадзе осадил коня перед царем и, склонив меч и щит, 200 дружинников, одновременно опустив копья, растянули круг. Через южный въезд выехали остальные азнауры. Подобно Саакадзе, 19 из них, закованные в латы и кольчуги, склонили перед царем щит и меч. 50 дружинников дато в белых куладжах с золотыми галунами и синих цаги с кистями растянулись по восточной стороне круга. Кавлевидзе, во главе 200 дружинников, одетых в синее с серебром, занял позицию напротив Саакадзе. Дружина Рустома в оранжевом, Димитрия в ярко-зеленом, с желтыми цаги, по настоянию деда, Гиви в бледно-голубом с коричневыми цаги, Пануша в светло-сером, Матарса в фиолетовом, Элисбара в желтом, Даутбека в лиловом с зелеными цаги, и остальные в разнообразных одеждах занимали места в строгом порядке. Дружина барсов на восточной стороне развивала ярко-красное знамя с вышитым серебром барсом и серебряными кистями. Полководцем нустевцев выехал Саакадзе, других — Кавлевидзе. Они торжественно провозгласили численность своего войска. Кавлевидзе — 720 дружинников, Саакадзе — 480. Поломанная пика у дружинников означала ранение, выбитая — смерть, отнятая — плен. У азнауров сломанный меч, отсеченная голова, выбитый — ранение и плен. Изумленные зрители, затаив дыхание, следили за начавшимся сражением. Дружины, разбитые на десятки во главе Сонбаши, выступали отдельно. Но стефцы стремились зайти в тыл противнику, но Кавлевидзе всюду поставил стражу, и флейта поминутно тревожно свистела. Полководцы зорко наблюдали за ходом битвы. От них по Аспарезе метались юркие гонцы. Убитые и раненые отъезжали в тыл своего победителя. Грозно стучали мечи, крякали копья, Аспарезе потрясали воинственные крики, смешиваясь с бурными криками зрителей. И если на княжеских скамьях завистливо роняли скупые замечания, внутренне возмущаясь, что азнауры осмелились перещеголять в своей интересной затее князей, то чем дальше от царской площадки, тем шумнее кипели страсти. Летели войлочные шапочки, папахи, взметнувшимся пламенем в воздухе кружились разноцветные платки, пронзительные крики сливались с восторженными восклицаниями. Где-то держали пари, где-то клялись, где-то ругались, призывая в свидетели черта, где-то на ограде уже били друг друга. Кто-то с восторженным криком свалился с ворот, увлекая за собой проклинавших его соседей. Точно дуб, захваченный бурей, раскачивалась ограда под тяжестью навалившихся тел. И если бы не цепь Гзири, то Аспарезия наполнилась бы новым войском, дравшимся в кровь за отстаивание той или иной азнаурской партии. Через час, положенный на игру, Саакадзе объявил. Взято в плен 50, раненых и убитых 100. Квлевидзе, в свою очередь, заявил. Взято в плен 5, раненых и убитых 50. Рукоплескания и неистовые крики охрипших зрителей покрыли слова полководцев. На предложение Саакадзе сдаться, Квлевидзе ответил, что не считает себя побежденным, пока рука сжимает меч. Тогда Саакадзе предложил единоборство Азнауров. Квлевидзе весело согласился. И, не выдержав уста баши амкарства оружейников, почтенный Баадур Гогеладзе неистово закричал на всю Аспарези. «Азнауры, руки крепче держите! Оружие нашего амкарства не опозорьте!» И со всех сторон яростно поддержали своего уста баши амкары. «Довольно играть, по-настоящему руби! Мы для вас лучшую сталь брали! Если друг друга не хотите, на врагов бросаетесь!» Поощрительные крики амкаров заставили князей с опаской оглянуться. Когда 8 квлевидзевцев, побежденные 8 ностевцами, отъехали в тыл, Саакадзе предложил Квлевидзе, Гуния и Асламазу выступить против него одного. Квлевидзе рассмеялся. «Не слишком ли дерзок предводитель дружины барсов?» «Состязание покажет», — ответил Саакадзе, и, приподнявшись на стременах, стремительно бросился на Квлевидзе. Несколько минут, и трое азнауров лишились мечей. Квлевидзе держался дольше всех, но вскоре и его меч лежал распластанным на песке. Исступленные крики, рукоплескания, шапки, платки летели в сторону победителей. Саакадзе, поправляя наплечники, спешился у царской площадки. «Дозволь доложить, великий царь, все дружинники азнауров одинаково смелы и ловки, но ностевцы с детства овладели тайной непобедимости, а другим азнаурам, потерпевшим поражение из-за худшей закалки меча, придется к следующему разу вооружиться сильнее». Царь похвалил необыкновенную удаль азнауров, достойных почетного звания, и добавил, что он с гордостью думает о будущей войне с врагами Картли. «Я уверен, князья не будут в обиде, если рог первенства перейдет к Саакадзе в награду за объединение для сегодняшнего празднества 20 азнауров. Да-да, я весьма доволен, и усердие азнауров будет мной отмечено. Великий царь, наше единственное желание — служить тебе», — сказал Квлевидзе. Шадиман неожиданно выпрямился. «Дозволь заметить, мудрый царь, рог предназначен для турнира князей. Конечно, Саакадзе хороший воин, и если бы азнауры не сговорились заранее, пришлось бы принять Саакадзе за великого полководца, не раз одерживавшего победы в прошлых войнах. Да, великий царь, сегодняшнее выступление поучительно. Князья убедились, как втайне укрепляются против кого-то азнауры». Саакадзе резко повернулся к Шадиману. «Пусть правдивый князь Шадиман выступит с мечом против хитрого азнаура Саакадзе. Пусть все, кто думает так, обнажат меч. Один против всех поднимаю оружие». Шадиман презрительно рассмеялся. «Князь Шадиман может драться только с равным. Арба Лобио всегда дешевле маленького алмаза». Князья встретили остроту громким смехом. Саакадзе деловито подтянул цаги. «Дозволь, великий царь, сказать. Я понимаю недоумение князя Шадимана, ведь ни один из его друзей не пропустил бы случая выпросить за военную доблесть царскую милость. Пусть он и его друзья примут мои слова за оскорбление и выйдут сюда с обнаженными мечами. Гневные крики князей слились со свистом и под задоривающими азнауров восклицаниями тбилисцев. «Твое желание законно!» «Да-да, пусть поединок решит право каждого!» «Как царь думает, что князья унизятся до драки с плебеями? Знай!» — свисты оглушительные крики покрыли слова Шадимана. Ограда Аспарези стонала от напора. Вот-вот все рухнет, и распаленная толпа хлынет на князей. Перепуганные гзири грозили обнажить шашки. Азнауры выстроились в боевом порядке. Телохранители подняли пики, дружинники растянулись в цепь. Саакадзе с криком «Трус!» подскочил к Шадиману. Князья партии Шадимана схватились за оружие. Царь с тайным удовольствием наблюдал за обменом любезностями. Шадиман поспешно обнажил шашку. Не напрасно беспокойство за Шадимана овладело царицей. Она порывисто поднялась и бросила платок между Шадиманом и Саакадзе. Все опустили оружие, крики смолкли. «Безумцы! Вы забыли, в чьем присутствии затеваете ссору!» Царь строго заметил, что считает азнауров полноправными витязями и никогда не будет мешать им защищать свою честь. «Да-да, пусть это будет предупреждением, а рог первенства будет ждать победителя до следующей большой охоты. Да-да, опустите оружие и пойдемте на общем пиру закрепить мир». Царь с ненавистью посмотрел на Мариам и с сожалением поднялся. Ларсаб, бледный, взволнованный, подал матери руку. Расходились, возбужденно обсуждая события. Одни с горделивым сознанием свой победил, другие с озлоблением и тревогой. Князья многому научились из военной игры азнауров. Царь думал, первый смотр состоялся. Необходимо довести азнаурское войско до нескольких тысяч, тогда... Шадиман понял, что его опасения сбылись скорее, чем он предполагал. Он твердо решил убрать Саакадзе с дороги, но выбрать для этого оружие более тонкое, чем он выбирал в борьбе с князьями. Азнауры вошли в зал пиршества. Переодетые в пышные одежды, рассыпаясь в любезностях, они усаживались, стараясь иметь соседом друга. «Георгий, около меня садись». Князья оглянулись на Нугзара. «Кто еще из князей роет себе могилу?» «А Хорешани, дочь Газнели, улыбается Азнауру?» «Кажется, по имени Дато». «Вот как?» «И Мухран Батони сажает около себя героя». «Откуда такой нос?» «Сразу пол стола отгородил». «Смотрите, Луарсаб послал Саакадзе царскую чашу с вином. Это надо запомнить. Что же смотрит Шадиман? Разве он не сидит в Метехе для охраны интересов князей? Даже Магаладзе сегодня не выступили. У них неприятности. После пожара боятся Саакадзе стали. Уверены, за набег отплатил. Все знают. Тамас казахов подговорил. Георгий, тебе здесь нельзя оставаться. На время придется уехать. Не красней. Знаю, не боишься. Только много лишнего сделал. Пусть князья остынут. Давно обещал в гости приехать. Теперь время, и гордость твоя не пострадает. К Нугзару в гости трусы не едут. Князь, мне радостно твое приглашение. Только несколько дней подожду. Новую одежду справлю. Георгий, зачем ждать? А для моей семьи ты и в разорванной куладже хорош. Завтра со мной поедешь. Спешу. Дело в Ананури есть. Семья после приедет. Нукзар видел опасность пребывания Саакадзе в Метехе и, решив насильно увести полюбившуюся ему Азнаура, поспешил с отъездом. На другой день к вечеру Нукзар и Саакадзе скакали в Ананури. Перед их выездом Георгий X вызвал Саакадзе к себе и имел с ним долгую беседу. Обещав тайно поддержать Азнауров, он одобрил меры, принятые Саакадзе к расширению союза Азнауров, обещал поддерживать союз деньгами и оружием и немного сконфуженно объявил, что пожалует Георгию княжеский титул после возвращения из Ананури. Сейчас князья раздражены, за насмешку примут, могут за оружие взяться, опасно. Царь скрыл, что мысль об опасности внушил ему Шадиман. Глава 30. В горных теснинах, где бушует Арагви, на отвесной скале, надвинув на вершину остроконечный шлем, возвышался закованный в грозные укрепления замок Ананури, возведенный надменным феодалом Георгием Эриставе Арагвским ради устрашения врагов и восхищения друзей. Возвеличивая род Эриставе, Георгий Арагвский, предок Нукзара, опоясал Ананури высоким каменным квадратом, бойницами и башнями, усыпал красным песком надменную Аспарези, погрузил здание в сады, воздвиг богатый храм, где и суждено было погибнуть заносчивому феодалу. К воротам Ананури с двух сторон подъезжали всадники. Русудан с охоты возвращается. Нукзар радостно заторопил коня. Саакадзе вздрогнул, огненные волны захлестнули сердце. Серая черкеска, облегающая стройную русудан и мохнатая папаха, увеличивали ее сходство с зурабом. Возбужденный удачной охотой, русудан повернула горячего кабардинца к Нукзару и, перегнувшись, обвела шею отца властными руками. Саакадзе в смятении пробормотал приветствие. «Наконец, Георгий, и нам уделил внимание, слышала о твоей печали, но большие победы должны служить утешением». «Ты, князь, Русудан, разве царь посмеет против Амилахвари, Баграта и Шадимана идти? Хотя Георгий сам виноват. Не огорчайся, если бы княжество получил, не торопился бы к Ананурскому замку. Насильно привез. Знаешь, он всех князей на поединок вызвал». Нукзар звучно расхохотался. Русудан искоса посмотрела на Саакадзе и до самого замка молчала. Русудан неизменно была приветлива, но кроме часов еды редко показывалась. Даже подробный рассказ Нукзара о последней буре в Метехе не вызвал у нее любопытства к гостю. Из Тбилиси вернулась княгиня Нато и с жаром рассказывала. «Князья кипят, как жир в медных котлах. Требуют запрета азнаурских дружин. Нельзя сильнее князей быть. Для царства вредно. Царица тоже тревожится. Если такое допустить, руки плебеев удлинятся». Но царь заупрямился. «Пусть собирают дружины. Много войска, много побед». Баака после скандала просил задержать Саакадзе. «Какой скандал? Разве слуга, посланный вперед с одеждой, не рассказал? Азнаур Димитрий до синего цвета избил Тамаза Магаладзе за отказ драться с ним. У царицы говорили, за ностевскую девушку вскипел Азнаур. Царь и тут холодным остался. Раз Тамас не хотел поединка, а девушку оскорбил, значит, Азнаур прав. Магаладзе обещал имение Димитрия пеплом украсть. наверное, исполнит. После угрозы Азнаур еще хотел драться, на силу Бака его в Носте отправил. Князь уверяет, никогда не было у него столько хлопот, как с ностевскими Азнаурами. Один Саакадзе может ему глаза на лоб передвинуть. Нукзар хохотал, Русудан молчала. Восхищенный Зураб, сильно привязавшись к Саакадзе, во всем подражал беспокойному другу, внимательно прислушиваясь к военным советам. Саакадзе до полуночи бродил по теплым улицам Ананури. Он не мог разобраться в обуревавших его чувствах. Он напрягал волю, искал выхода и не находил. С необычайной силой снова и снова притягивало его Нино. И он ощущал запах ее кожи, запах ностевских садов, терпкий точно инжир, вкус ее губ, долинную свежесть золотистых волос. Кровь приливала к его вискам, тревожно билось сердце. Он с трудом сдерживал себя. Одно лишь желание кружило голову — скачить на коня и мчаться, мчаться к Нино, отбросив все настоящее и забыв будущее. Летит под конем извилистая дорога. В голубом тумане тонут изломы Картлийских гор. Поворот — и подстроенный чинарой Нино. Она радостно протягивает навстречу гибкие руки, и два синих озера смотрят на всадник. И он сжимает ее тяжелыми руками, и сливаются их губы, как сливаются бурные воды Куры и Арагви. Но почему так властно сжались губы? Похолодели руки. Русудан. Каменная, не сгибающаяся Русудан. Может, вся гордость, вся непокорность Грузии в ней, неприступность ледяных вершин, Русудан, вся налитая силой, властью. Нино, золотая Нино. Золото иногда вниз тянет. А что же тянет вверх? Сила. Русудан тянет вверх. Дружинники могут, как хотят. Полководец должен, как необходимо. Русудан. Шум крыльев взметнувшегося орла гулко отозвался в сердце Саакадзе. Он тихо обошел башню. Лампада едва мерцала в узком цветном окне. Там спала Русудан. Солнце лениво пересчитало тучные леса и растянулось на зубцах пышного замка Эристави. Блеснул тонкий нож, жалобно крикнул баран. Теплая кровь расползлась по земляному полу. Забегали поварята, бешено взлетел огонь, зашипели, забурлили медные котлы, из корзин выглядывали перец и пухлые овощи. Над раскаленной жаровней навис подбородок старшего повара. Под глубокими сводами застыли узкие столы. Через бычачьи пузыри оконцев пробивались пыльные дорожки солнечных лучей. Быстрые пальцы сплетают радуги шелков. Из хаоса переливающихся нитей падают на пяльцы сочные лиловые цветы, зеленые птицы, бисерные бабочки, серебряные воды, золотые панцири взвивающихся змей. Коршуном витает над вышивальщицами мамка княгини Эристави, недовольно сверкая чернотой глаз. В конюшнях конюхи сосредоточенно чистят коней. Пастухи по дальним улицам гонят стада. Мельничные жернова глухо пережевывают зерна. Вспененные арагви промывают тюки шерсти. В темных сараях ожесточенно расчесывают пестрое руно. И лишь в затихших покоях замка старинное оружие и тяжелые ковры стерегут надменный сон владетелей. Но вот сразу всколыхнулся замок. Перескакивая ступеньки, забегали девушки, нукери, приживалки. Зазвенели кувшины. В широко распахнутую дверь вошли владетели. Нукзар самодовольно оглядел свою семью. Люди — украшения стола. На дальнем конце справа, заставленные пирамидами фруктов, застыли старухи в черных тавсокраве. Полинялые глаза благоговейно перебирали серебряную утварь. От них, шурша разноцветными лентами, тянулись к нато Ристави, азнаурки и княгини в зеленых и малиновых тавсокраве с бирюзовыми булавками. С левого конца стола выпрямились мужчины в скромных чохах. Ближе к середине уже поблескивали серебряные газыри, а рядом с Нукзаром красовались мягкие цветные чохи, обшитые позументами. Это были бесчисленные родственники княгини Нато, обедневшие князья, рыцари, ищущие приключений, эриставские азнауры с семьями, приживальщики, странницы, старшие слуги и все, кто желал ради беспечной жизни увеличить с собой пышную свиту аракского владетеля. Нукзар остановил изумленный взгляд на плотном князе. Когда он успел посидеть? С черной бородой приехал гостить. А, тогда Кристина Русудан были. А этот почему сгорбился? Вспомнил, на свадьбу мою уже пожилым приехал. Юркие слуги подносили Нукзару тяжелые блюда. Виночерпи поспешно разливал вино, позади Нукери, чебукчи угодливо подстерегали малейшее желание господ. Иногда княгиня делала Божье дело, посещала больных, присутствовала на панихидах, между прогулками заезжала посмотреть, как работают люди, и сопровождающая свита раболепно восхищалась добротой княгини. Иногда Нукзар между пышными охотами, состязаниями и турнирами крестил первенцев у крестьян, благословлял молодых, и приживальщики вытирали слезы умиления. Часто Нукзар с управляющим на цвале к Зире разъезжал по ближним и дальним деревням проверять людей и железной рукой управлял своими обширными владениями. В больших амбарах скапливались горы шерсти и кожи. Сотни рук вырабатывали ткани с затейливыми грузинскими орнаментами, выделывали тонкое сукно, дорогие ковры. В погребах хранились огромные кувшины с маслом, сыром и медом. Но торговлю Нукзар презирал. Надменный князь, считавший себя полуцарем, не мог даже представить, как он может снизойти до презренной торговли, подобно купцу на Майдане. Торговлю с приезжими тбилисскими и чужеземными купцами вел главный управляющий, руководимый втайне княгиней Нато. Кони и верблюды, оружие, вино, бархат, пряности, редкая посуда и драгоценные изделия приобретались за шерсть, меха и продукты. Саакадзе изумляло огромное хозяйство Ананури. Он пристально присматривался к жизни феодального княжества. Он решил изучить те устои, против которых уже полуобнажил свой меч. «Если хочешь победить врага, — думал Георгий, — надо изучить его силу и слабость». Георгия поражал резкий контраст между замком и бедными Сахли. А кто скажет, что Нукзар не самый благородный из князей? Тогда как же живут у Шадимана, Магаладзе, Амилахвари? Неужели ослепленные своей знатностью и богатством надменные князья не чувствуют пропасть, в которую их толкает голодный народ? А если по-настоящему с народом обращаться, в два раза больше он сможет работать и в пять раз веселее жить. Саакадзе остановился перед приплюснутым Сахли. На изгороде сушилось тряпье. У каштана, лениво перебирая сухие листья, вздрагивал впалыми боками золотистый жеребенок.